И вот настал момент, когда откладывать на завтра было уже поздно. Среди ночи меня разбудил пронзительный крик «Эмилина!». Но это кричала не Эмилина. Эмилина, лежа в своей постели, пыхтела и тяжело дышала. Она всхрапывала, как животное, и обливалась потом. Она выпучила глаза и оскалила зубы, но при всем том не кричала. Она проглатывала свою боль, и та внутри нее обращалась в силу. Разбудивший меня крик, как и последующую серию воплей, издавала Аделина. И так продолжалось вплоть до утра, когда Эмилина разрешилась от бремени мальчиком. Это произошло 7 января. Эмилина заснула, она улыбалась во сне. Я принялась обмывать младенца. Почувствовав теплую воду, он широко открыл глаза и уставился на меня с удивлением. Занялся рассвет. Время решений пришло и ушло. Никакого решения так и не было принято. Однако грозившая катастрофа миновала, и мы были спасены. Жизнь могла продолжаться. Пожар. Мисс Винтер, похоже, предчувствовала появление Джудит. Войдя в спальню, та застала нас в молчании. Она принесла мне на подносе чашку какао и предложила сменить меня у постели, если я слишком устала. «Нет, спасибо, я в порядке», — сказала я. Мисс Винтер отказалась от предложения экономки принять обезболивающее. Белые таблетки, лежавшие на столике рядом с кроватью. Когда Джудит вышла, мисс Винтер утомленно прикрыла глаза. «Как ведет себя волк?» — спросила я. «Сидит тихо в уголке», — сказала она. «А почему бы и нет? Он уверен в победе и ждет своего часа. Он знает, что когда этот час настанет, я не буду сопротивляться. Мы с ним пришли к соглашению». «Какому соглашению?» «Сперва он позволит мне закончить мою историю, а потом я позволю ему прикончить меня». И она начала рассказывать историю о пожаре, а волк тихо сидел в уголке и вел счет произнесенным словам. До рождения ребенка я мало думала о нем как таковом. Мои размышления на эту тему касались прежде всего способов, как скрыть младенца от посторонних и устроить его дальнейшую судьбу. Я решила, что некоторое время мы будем сохранять его существование в тайне, а затем, когда он немного подрастет, объявим его приемным сиротой, нашим дальним родственникам. Разумеется, среди местных пойдут всякие сплетни насчет его происхождения, ну и пусть себе болтают. Главное, чтобы они не знали наверняка. Планируя будущее младенца, я воспринимала его самого отвлеченно, просто как очередную проблему, которую предстояло разрешить. Я не задумывалась о том, что он — моя родня, моя плоть и кровь, я не готовилась его полюбить. Он принадлежал Эмилине, и этого было достаточно. Он также принадлежал Амбросу, хотя об этом я старалась не вспоминать. Но при этом он теперь принадлежал и мне. Я восхищалась его кожей цвета жемчуга, розовым бутончиком его губ, неуверенными движениями крохотных ручек. Меня переполняло страстное желание сберечь его ради Эмилины, сберечь Эмилину ради него, сберечь их обоих ради себя самой. Я не могла наглядеться на Эмилину с младенцем, они были восхитительны. Я должна была защитить их любой ценой, и, как вскоре выяснилось, они действительно нуждались в защите. Аделина страшно ревновала Эмилину к младенцу. Ревновала гораздо сильнее, чем Эстер или ко мне. Этого и следовало ожидать. Эмилине нравилась Эстер. Эмилина любила меня, но ни одна из этих привязанностей не посягала на верховенство ее любви к Аделине. А вот младенец — это совсем другое дело. Для Эмилины он был превыше всего. Меня не должна была бы удивлять эта ненависть. Я знала, какие уродливые формы может принимать гнев Аделины. Я видела, сколь дикой может быть ее жестокость, и все же. В тот день, когда я впервые поняла, как далеко она способна зайти, мне было нелегко в это поверить. Однажды, проходя мимо спальни Эмилины, я тихонько приоткрыла дверь. дабы убедиться, что она еще спит. В комнате находилась Аделина. Она стояла, склонившись над колыбелью рядом с кроватью сестры, и что-то в ее позе вызвало у меня тревогу.